Разум Брюнхильд не смог тут же отреагировать на слова Саямы. Однако ее тело среагировало. Его наполнила энергия, кот закричал сильнее, стенографистам прибавилось работы, и она внезапно пришла в чувство. «Подожди секунду!» «Да, прошу, подожди, Брюнхильд! Мое сердце не готово к такому энтузиазму!» Стенографисты периодически испытывали трудности перевода новых невнятных заявлений и были вынуждены быстро просить о помощи стенографистов других представителей, но Брюнхильд это не заботило. Максимум она была рада поспособствовать общению между нациями и мирами. «Саяма, в этом мире есть определенное выражение, знаешь? Если б все решалось извинениями, нам бы не нужна была полиция. Если ты готов извиниться, то не должен в принципе совершить преступление», — невозмутимо ответил Саяма. «Говоря прямо, просто невозможно вывести ваш народ или любые другие нечеловеческие расы в этот мир. Даже если с вами все будет в порядке, люди нашего мира не ведают о концептуальной войне». Брюнхильд промолчала. «Так что ж нам с этим делать, Брюнхильд-кун?» — теперь спрашивал он. «Мне казалось, здесь я задаю вопросы», — подумала она. Люди в этом мире в самом деле ничего не знали о полудраконах, духах или даже о существовании прочих миров. Если бы сейчас перед ними показался кто-то из нелюдей, они бы приняли это за спектакль. И поэтому Саяма сказал, что это невозможно. «Почему?» Брюнхильд тут же горько улыбнулась собственному вопросу. «Время «почему» уже закончилось. Для меня это устаревшее слово». Взамен она подумала «но». Саяма сказал «это невозможно». Но затем спросил меня, что с этим делать. А вот почему Брюнхильд сказала, как бы поступила на его месте. «Да, сейчас это действительно невозможно. Но что им делать? Поэтому я прошу вам помочь нам переделать этот мир не концептуально, но как мир. И вы можете добиться этого созданием для нас философских камней». «Философских камней? Ими можно переделать мир?» «Да», — кивнула она. «Если их делают из концептуального текста, вписывается». В библиотеке воцарилась тишина. Некоторые на темных зрительских местах наклонились вперед. В основном жители гиров с нечеловеческими расами и немецкие с европейскими укат, которые согласились предоставить резервацию первому гиру. Брюнхильд говорила в центре их внимания. «Перед выходом в мир нечеловеческие расы со всех гиров либо будут носить те философские камни, либо вставят их в тела. Сделав так, люди мира не будут нас бояться или избегать». «Но разве это не значит, что вы находитесь под защитой камней? Разве не значит, что вы не сможете жить в мире, не полагаясь на них?» Спрашивая и преувеличенно пожимая плечами, Саяма напустил небольшую улыбку. «Чем же это отличается от жизни в концептуальном пространстве резервации? Вы заточите себя в защитную клетку философских камней». «Правда. Но камни необходимы, чтобы поладить с людьми, что живут рядом с нами». Говоря, Брюнхильд смотрела на легкую улыбку Саямы. «Он уже знает ответ, не так ли?» — осознала она вновь. Затем продолжила выдавать уверенное заявление. «Но как насчет следующего поколения?» — спросила она. «Когда в нашем совместном мире родится следующее поколение детей, они вырастут в мире, который включает в себя нечеловеческие расы, и не будут нуждаться в философских камнях, чтобы это принять. Поэтому позвольте выразиться предельно ясно. Только наше поколение будет под защитой камней. Ко времени рождения следующего, люди этого мира также переменятся и будут состоять из тех, кто не увидит в нашем присутствии ничего странного. В конце концов, мы были здесь с момента их рождения». Брюнхильд вытянула левую руку вперед, и над ладонью собралось несколько огоньков. «А мы — поколение, которое подтолкнули и сказали идти сквозь врата. Но мы чужаки, поэтому нам не будет покоя. А значит, мы выберем поколение, которое построит комнату с кроватью для мирного отдыха нашим потомкам». «Тогда первые гиры и прочие нелюди в каком-то роде завоюют этот мир? Вы используете близость длиною в поколение, чтобы стать жителями этого мира?» «Да», — согласилась Брюнхильд. «Помоги нам, Лоугир. Вам не нужно говорить, что вы не можете. и преклонять голову. Мы не хотим этого мира. Мы хотим его следующее поколение. Но получите ли вы вознаграждение? Вы пожертвуете собой ради следующего поколения? Брюнхильд подняла косу в правой руке. Я не знаю, воздастся ли нам за это. Но если чего и хотеть... Она взмахнула оружием и скосила огоньки в воздухе. То возможности найти людей, что примут нас без философских камней даже в этом поколении. Найдя подобное признание хотя бы раз, мы обретем наивысшую награду. Саяма скрестил руки на груди и на несколько секунд задумался. Интересный ответ, если спросишь. Он ясно кивнул. Поэтому Укат вам поможет. Если вы наберетесь мужества и снимете философские камни перед кем-то, кому можете доверять, Укат сделает все возможное, чтобы поддержать таких людей. Он поднял одну руку и посмотрел сквозь окружающую тьму. У меня есть предложение. Если по окончании этого заседания Лоугир простят и позволят ему существовать, я бы хотел создать внутри Укат комитет продвижения натурализации нечеловеческих рас. Натурализации нечеловеческих рас? Именно это ты и предложила, Брюнхильд-кун? Он улыбнулся и проговорил в потолок. Это касается каждого гира. Комитет окажет поддержку любой нечеловеческой расе, желающей жить внутри Лоугира. Я назначаю... Он перевел дух. Во главе комитета первый гир! Брюнхильд услышала слова Саямы. «Вот идиот!» Девушка покорно пожала плечами. Он принял решение самостоятельно и предположил, что они с ним согласятся. «Но...» — подумала она. «Но если мы так поступим, что подумают остальные после того, как помогли нам сбежать из закрытого мира первого гира? Они обрадуются? Будут вознаграждены за попытку достичь чего-то, даже когда их презирают как слабый гир?» «Но, может, слишком наивно так думать», – остерегла себя Брюнхильд. И пессимистичная мысль побудила ее сказать. «Сомневаюсь, что это сработает». Она вздохнула и горько улыбнулась. «Да, я серьезно сомневаюсь, что любой незащищенный контакт с нечеловеческими расами сработает». «В самом деле?» Она чуть не сказала «в самом деле». Но к ней донесся голос, который можно принять как за «да», так и за «нет». «Но разве давным-давно все не сложилось для группы людей в первом гире?» На спокойные слова Саяма ответил звук. От треугольной шляпы Брюнхильд донеслось чириканье. С видом, будто только сейчас вспомнила, девушка сняла шляпу и дала птичке с головы спрыгнуть на полы головного убора. Ее глаза прищурились, глядя на птицу, и она услышала слова Саямы. Ты можешь найти безумцев практически везде. 60 лет назад десяток или около того людей собрались вместе, и теперь... Он осмотрелся, и Брюнхильд сделала то же самое. Они посмотрели на все фигуры, видимые на темных местах зрителей. Смотри, все собравшиеся здесь и множество других, которых они представляют, такие же безумцы. Так что это значит для захвата мира признанием, на которое ты поставила целое поколение? «Я бы сказал, это всего лишь вопрос времени, пока весь мир сойдет с ума». Брюнхильд хотела выждать перед ответом. Она сделала медленный вдох, создала пару секунд тишины и, наконец, посмотрела на косу в руке. Затем глянула на зеленый свет, возникший с клинка, и жителей первого гира на местах зрителей. Она увидела, как они скрестили руки и ноги, наблюдая за ней. Они полагались на нее, поэтому... «Да». Брюнхильд прищурилась, кивнула в их сторону и повернулась к парню перед собой. Она хотела спросить у него, что значит первый гир для этого мира? Хороший вопрос. Когда он говорил, слышался шорох рук стенографистов. Переход нечеловеческих рас в лоу-гир, вероятно, наибольшая проблема для всех гиров. Поэтому можно сказать, что вы отважный гир, нашедший путь к ее решению. В теле вы отказываетесь сбегать, «в душе вы отказываетесь скрываться». Он перевел дух. «Ваше достойное поведение спасет нечеловеческие расы всех гиров». Как только она услышала слова и звуки записывающих их стенографистов, Брюнхильд выдала звук гораздо громче. Девушка резко села. При этом она положила реквием Зенза на стол с рукояткой, направленной к Саями, и произнесла губами чьё-то имя. Затем опустила низко шляпу, чтобы скрыть губы, называющие имя знакомого человека, которого она уже никогда не увидит. Тогда первый гир... Она собралась силами и повысила голос до крика. Первый гир желает олицетворять слово «честь» и существовать в Лаугире. С соседнего места Цукуеми наблюдала, как низкорослая ведьма села. Затем женщина посмотрела вперед и увидела, что Саяма смотрит в ее сторону. Когда включился свет над ее головой, женщина скользнула взглядом на потолок. «Что за напасть?» – пробормотала она в сердце. «Этот парень вечно тянет меня за собой. Он всегда либо в центре неприятностей, либо сам их создает. Но в семье Касимы, похоже, все наладилось, и Ямату повторно запечатали в Тоцке. К тому же имя Цукуеми происходило из императорского рода, который следил за прогрессом Луны и следовал традициям. Поэтому с пониманием собственной роли Цукуеми услышала Саяму. «Тебе есть что сказать, представитель мира дракона имен?»